Добрый день! Сегодня у нас первый из двух уроков, которые будут посвящены творчеству Николая Некрасова. На следующем уроке мы поговорим о поэме «Кому на Руси жить хорошо», а сегодня о лирике Некрасова. Некрасов родился в 1821 году и очень юным, 18-летним, с большими трудами добрался до Петербурга. При Некрасове была тетрадка юношеских стихов, и он был уверен, что слава поэта придет к нему сама по себе. И действительно, через год он издал первую свою стихотворную книгу под названием «Мечты и звуки», но успеха не последовало. Некрасов пытался стать вольнослушателем в Петербургском университете, и это тоже был очень недолгий его проект, который увенчался крахом. Жить было не на что, и Некрасов на несколько лет забыл о своем высоком призвании и стал писать в разные журналы и газеты, и стал практически литературным подёнщиком. Он писал корреспонденции в газеты, потом занялся водевилями, прозой. Это были в жизни Некрасова очень тяжелые годы. Однако все переменилось через несколько лет. В 1945 году Некрасов вместе с Иваном Панаевым, тоже известным русским литератором, выпустили в свет двухтомный альманах «Физиология Петербурга». Этот альманах ждал оглушительный успех. Абсолютно новые герои явились русскому читателю. Это были уже не романтические персонажи, не дуэлянты, это были простые жители Петербурга, дворники, шарманщики, те, кто угнетен и те, кто нуждается в сочувствии. Ровно через год Некрасов и Панаев идут еще дальше. Они покупают права на издание журнала «Современник», того самого, который был основан в 1936 году Пушкиным. «Современник» тоже имеет громкий успех, и именно с этого журнала под руководством Некрасова и Панаева, именно здесь, кстати, писал свои статьи и Виссарион Белинский, именно с этого журнала начинается новая русская литература. В начале 1846 года Некрасов взял в аренду журнал «Современник». Он создал новый тип редактора. Он стал просвещать публику в антикрепостническом и демократическом духе, собрав значительные литературные силы в журнале. Во второй половине 1850-х годов Некрасов пригласил в журнал Чернышевского и Добролюбова. С этим не согласились старые сотрудники. Теперь радикальный журнал был рассчитан на разночинскую молодежь, и его тираж значительно возрос. Но в 1862 году правительство решило приостановить деятельность журнала. Он был возобновлен только в 1863 году. Однако через три года после покушения на Александра II журнал был закрыт навсегда. Начиная с 1847 года, а именно в 1947 году вышли первые номера «Современника», вся русская литература как будто бы сузилась до очень тесного кружка единомышленников. Писателю для того, чтобы стать знаменитым, нужно было почти обязательно показать свою рукопись Некрасову и Панаеву и Белинскому, и она должна была понравиться им. И тогда слава немедленно к писателю приходила. Другое дело, что, конечно, это было непросто. И очень немногие писатели совершили этот стремительный скачок к славе. Среди них, например, Иван Александрович Гончаров, который в первых номерах «Современника» в 1947 году опубликовал свой первый роман «Обыкновенная история». И, конечно, та же судьба ждала и Достоевского. Достоевский был открыт для читателя именно благодаря Некрасову. Некрасов и Достоевский – одногодки. Им по 23 года, они оба молодые литераторы, они оба молоды. И вот в мае 1845 года, закончив свою первую вещь, первый роман «Бедные люди», Достоевский отдает Некрасову эту рукопись, и Некрасов с Григоровичем решают ее прочесть ночью. «Белая петербургская ночь», они решают читать на пробу первые 10 страниц, а там, если понравится, дальше. И вот они читают всю ночь. Некрасов рыдает в некоторых местах, они плачут, бьет рукой по рукописи, говорит: «Ах, чтоб его!» И решают тут же, закончив 4 часа это чтение знаменательное, пойти разбудить Достоевского. Ибо это выше сна, как они говорят, это выше сна. И вот утром два молодых писателя бегут к Достоевскому. Он сидит у открытого окна, он не спит еще. Он открывает им дверь и попадает в их дружеские объятия, в их восторженные объятия. Начинается бессвязный разговор, поздравления, восклицания. И утром следующего дня Некрасов относит повесть или роман Достоевского «Бедные люди» Белинскому. И он входит к Белинскому с криком «Новый Гоголь явился». Именно в середине 40-х годов к Некрасову приходит, наконец, слава поэта. Надо сказать, что слава эта была не бесспорной. Очень многим стихи Некрасова казались странными, шокирующими. В них было очень мало красивых картин, пейзажей, очень мало высоких идей, связанных с красотой и так далее, и так далее. Мы уже говорили, когда речь шла о лирике Фета, что Некрасов и Фет – это как бы два полюса в русской поэзии середины XIX века. Фет – певец чистого искусства, чистой красоты. Некрасов прежде всего воспевает современность и простые бытовые ситуации. Однако Некрасов и сам настаивал на том, что современная поэзия не может и не должна быть изящной и красивой. На дворе было совершенно иное время, не пушкинское. Мы, когда речь шла о лирике Тютчева, упоминали о знаменитой статье Некрасова «Русские второстепенные поэты». Некрасов в этой статье не просто открыл читателю Тютчева как замечательного и вовсе не второстепенного русского поэта, но он еще высказал заветную для себя мысль. Нельзя более писать так, как Пушкин. Нельзя писать гладко. Это не значило, что Пушкин не великий поэт. Пушкин великий поэт, но на дворе другое сложное время, которое требует другой поэзии. Важнейшая черта некрасовской лирики – газетность, фельетонность, привязанность к факту. Ведь вчерашний день часов в шестом, хрестоматийное знаменитое стихотворение – начинается так, как будто бы оно напечатано в газете. Вчерашний день. Или цикл «На улице». А вот как начинается стихотворение «Гробок». Вот идет солдат под мышкой, детский гроб несет детинушка. Вот это стремление передать реальность почти репортажно, почти хроникерски, это черта нового стиля. И ее можно обнаружить в самых неожиданных стихах или в самых известных. Скажем, «Размышления у парадного подъезда», стихотворение, которое знают все российские школьники, включает такую строчку: «И покуда я видеть их мог, с непокрытыми шли головами». Как будто бы Некрасов описывает реальное происшествие. Между тем, видел он эту сцену или нет, это не важно. Важно, что стихотворение превращается в поэтическую мысль, превращается в поэтический отчет, факт и поэтическое обобщение. За заставой, в харчевне убогой, все пропьют бедняки до рубля и пойдут, побираясь дорогой, и застонут. А родная земля. Вот уровень его вообще. Прежде всего следует сказать, что Некрасов открыл для русской лирики совершенно новую городскую реальность. Это город с бытовой точки зрения, в котором живут, ходят по улицам обычные люди. Все мы помним пушкинскую строку: «И на немые стогны града». Не город, а град, не улицы, а стогны. У Некрасова город дан иначе. «Трите же, трите, поскорее, ради бога, ваш нос», говорит человек, который встречает другого на городской улице, в мороз и так далее, и так далее. Но Некрасов не только первооткрыватель новой городской реальности в русской поэзии. Очень важно еще сказать о том, что в лирике Некрасова много голосов. Жизнь увидена с разных точек зрения. И очень часто это мы видим даже в пределах одного стихотворения. Лирика Николая Алексеевича Некрасова удивительно музыкальна. И, собственно говоря, если вы вчитываетесь в текст его лирических произведений, вы слышите эти голоса. Всегда звучит какой-то один центральный голос. Затем к нему подключаются как бы вторые и третьи голоса. Какие-то стихают. Иногда вы чувствуете определенные лейтмотивы в каждом произведении. Иногда бывает так, что основной голос дорастает до своего самого кульминационного звучания, а потом уходит куда-то в глубину и откликается только в отдельных звуках. Особенно ярко этот пример музыкальности этого многоголосия можно проследить на стихотворении 1855 года «Забытая деревня». Но эти отработанные уже приемы многоголосия Некрасов потом будет использовать и в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Увиденное под разными углами зрения жизнь, противопоставление города и природы, города и деревни – это фундаментальная проблемная точка лирики Некрасова. В России есть две жизни – жизнь городов и жизнь деревень, жизнь простых людей. Знаменитое стихотворение Некрасова именно этому противопоставлению и посвящено. В столицах шум, гремят витии, кипит словесная война, а там, во глубине России, там вековая тишина. Это противопоставление шума городов и вековой тишины, всего того, что остается за пределами городов, для лирики Некрасова фундаментально. Если говорить об истории развития Некрасова как поэта, то я выделил бы три периода. Первый период очень короткий. Это тот момент, когда вышел в свет сборник «Мечты и звуки». Это пора, когда Некрасов пытается писать еще как Пушкин, иногда прямо его цитируя. Ну, скажем, в стихотворении Некрасова «Злой дух» мы читаем: «Так он вьется в час паденья над головой во тьме ночей и вливает яд сомнения в сердце холодом речей». Это прямая реплика из стихотворения Пушкина, где есть то же слово «вливали», та же метафора. «Взгляд и слова демона вливают в мою душу хладный яд». Его язвительные речи вливали в душу хладный яд, так у Пушкина. Стихотворение Некрасова «Красавица». «Красавица, не пой веселых песен мне». Ну, это узнается любым человеком, который читал поэзию Пушкина. Конечно же, «Не пой, красавица, при мне» – это просто измененная пушкинская строка. И так далее, и так далее. Что это за период в поэзии Некрасова? Поэт, который перед нами – это пророк. Это поэт, который должен принести миру некую истину. Это тот самый поэт, образ которого был создан в лирике Пушкина, Лермонтова, Боротынского и так далее. Но вот беда. Все эти хладные яды, ночи, демоны никак не связаны с современностью. Все это не пережито юным Некрасовым, провинциалом, который только-только без всяких, как мы говорили, средств к существованию прибыл в Петербург. Это поэт-пророк, который не знает, о чем писать. Ему все равно про что писать. Сборник ждала неудача, и иначе и быть не могло. Второй период творчества Некрасова примерно соответствует дате выхода в свет альманаха «Физиология Петербурга». Здесь Некрасов пишет те же физиологические очерки, которые входили в состав его альманаха, только в стихах. Он изображает уличные сценки, ну, здесь очень характерные цитаты тоже можно привести. Ну, например: «Спеша на званый пир по улице пригрязной, вчера был поражен я сценой безобразной». Сопоставьте с «Хладными ночами», «Демонами» и «Ядами», которые из-под пера Некрасова появлялись только несколько лет назад. Конечно же, здесь перед нами поэт совершенно иной. Это не пророк, это такой бытописатель, который твердо знает, о чем ему писать. Об угнетенных, об униженных, о простой жизни, о быте и так далее. Есть и точка зрения, есть и объект. Полное соответствие. В середине 40-х годов Некрасов известный поэт и успешный литератор. Он редактирует наиболее влиятельный тогдашний русский литературный журнал «Современник». Однако его судьба складывается непросто. Многие думают, что позиция народного заступника – это только маска, а в жизни Некрасов совсем иной человек. Некрасов очень много работал над собственной биографией, создавая образ человека бедного и оттого хорошо понимающего душу бедного человека. Он ел хлеб в общественных столовых, прикрываясь газетой от стыда и безденежья и так далее, и так далее. Когда, наконец, Некрасов зажил жизнью состоятельного и состоявшегося во всех смыслах писателя и издателя, эта жизнь настолько не состыковывалась с легендой, что современники, изумленные размером этого разрыва, сформировали встречный миф о Некрасове сластолюбце, Некрасове игроке, способном проиграть женщину в карты, не задумываясь, тратящим огромные суммы. Это тоже не совсем правда, но в конце концов Некрасов первым начал переписывать свою биографию. И вот здесь мы подходим к самому важному, тонкому и сложному моменту в судьбе Некрасова. И только если мы поймем этот момент, мы сможем адекватно судить о его лирике. Дело в том, что Некрасов и сам понимает двойственность своего положения, двойственность своей репутации. Он сам кается и в письмах, и в стихах. Кается в том, что он не всегда искрен, что он действительно подпадает под власть некоего стандарта, штампа. Если говорить о том, как складывается образ поэта в лирике Некрасова этих лет и какие здесь самые важные слова, то мы встретим строки, которых в русской поэзии больше, пожалуй, нет. «Я зато глубоко презираю себя». Больше никто из русских поэтов так сказать о себе не мог. «Нет в тебе творящего искусства», — так Некрасов оценивает свой стих. «Творящего искусства нет в том, что я пишу. Сомнения Некрасова не означают ухода от поэзии». Лучше всего об этом написал Павел Анненков, известный в то время критик. «Никто яснее Некрасова не видел собственных проступков и прегрешений. Никто не следовал так постоянно по раз выбранному пути, хотя бы и осужденному его совестью». Это замкнутый круг. Некрасов понимает, что у него двойственная роль и поэта, и литературного предпринимателя, дельца. Что же это означает для него и к каким последствиям в лирике это приводит? Давайте почитаем одно из самых известных его стихотворений. Это «Элегия» 1874 года, посвященная Яракову. «Пускай нам говорит изменчивая мода, что тема старая страдания народа». В первых же строках мы видим сомнение. Тема страдания народа старая. Это, вообще говоря, модная тема. Да, и я сам в ней сомневаюсь. С этого сомнения начинается это стихотворение. Когда-то все школьники знали цитату из этого стихотворения Некрасова: «Я лиру посвятил народу своему». Вроде бы все понятно. Некрасов посвятил народу свою поэзию. Но это слишком плоский взгляд на вещи. И то, что это так, видно из дальнейшего. «Я лиру посвятил народу своему. Быть может, я умру неведомый ему». По сути дела, здесь звучит фраза, противоположная той, которую говорит Пушкин в стихотворении «Памятник». Что такое стихотворение «Памятник», мы все прекрасно помним. «Я не умру, мои стихи останутся, они нужны народу, ко мне не зарастет народная тропа». Некрасов здесь натыкается, наталкивается, как будто бы на незыблемую преграду. «Быть может, я умру, неведомый ему, но я ему служил, и сердцем я спокоен. Пускай наносит вред врагу не каждый воин, но каждый в бой иди, а бой решит судьба». Если прочитывать это стихотворение упрощенно, то мы просто видим очередную декларацию Некрасова в защиту народа. Но стихотворение о другом. Стихотворение начинается с сомнения, потом в него включается ясный мотив бесполезности того, что я делаю, и несмотря на это, я буду поступать так, как поступал прежде. Это просто античная трагедия. Мы знаем, что в поэме Гомера «Илиада» очень многие герои знают, что они в этом бою умрут, и, несмотря на рок и фатум, идут в бой и гибнут. Это совсем другая картина. Я бессилен, мой стих лишен творящего искусства, но я делаю то, к чему призван. В конце этого стихотворения этот мотив усиливается. «Уж вечер настает, волнуемый мечтами, по нивам, по лугам, уставленным стогами, задумчиво брожу в прохладной полутьме, и песнь сама собой слагается в уме. Эта песнь обращена к окружающему миру, и мир отвечает этой песне. И песнь моя громка, ей вторят долы, нивы, и эхо дальних гор ей шлет свои отзывы, и лес откликнулся, природа внемлет мне». Но это обобщенная картина. Здесь рядом и горы, и лес, и вся природа. Это практически есть почти вся вселенная. «Но тот, о ком пою в вечерней тишине, кому посвящены мечтания поэта, увы, не внемлет он и не дает ответа. Кто это? Тот, кому посвящены. Это народ. Да, я лиру посвятил народу своему. Все внемлет, кроме народа. Это удивительная трагическая нота в поэзии Некрасова. Именно здесь мы видим, как оба ранних периода развития Некрасова поэта как бы синтезируются, рождают продуктивное целое. В первый период перед нами был пророк, которому все равно про что петь, никак не связанный с жизнью. Во втором периоде, в пору физиологии Петербурга, Некрасов дает нам другие образцы. Автор его стихотворений в это время твердо знает, что он связан с повседневной бытовой реальностью, с сочувствием народу, но никак не воспринимает себя как пророка. Это не является для него личной проблемой. И только сейчас мы видим, как Некрасов начинает кровью, судьбою платить за звание поэта. Только здесь начинается великий поэт Некрасов, который не просто защитник народа, а защитник народа, сомневающийся в своей роли и все равно ее продолжающий активно играть. Некрасов берет на себя функцию пророка, но это особого рода пророк, который не уверен в своем пророчестве, в своей правомерности. Эта роль пророка напоминает нам о священных религиозных книгах. От ликующих, праздно болтающих, омывающих руки в крови, убеди меня в стан погибающих за великое дело любви. Так мог сказать только очень глубоко верующий, по-настоящему христианский поэт, каким был Некрасов. У него вся поэзия пронизана евангельскими мотивами. Вот в Евангелии есть притча о сеятеле, который сеял, и иное зерно взошло и принесло добрые плоды, а иное упало на камень и погибло. Некрасов восклицает: «Сеятель знания, на ниву народную, почву ли ты выбираешь бесплодную, худы ли твои семена, слаб ли ты силами, труд награждается всходами хилыми, доброго мало зерна». И дальше романтическое, к сожалению, не соответствующее действительности. «Сейте разумное, доброе, вечное, сейте спасибо вам, скажет сердечный русский народ». Далеко не всегда спасибо говорили, и далеко не всегда спасибо говорят, но сеятель сеет. Такой взгляд на поэзию Некрасова позволяет совершенно иначе прочесть привычные его стихи, в том числе и хрестоматийное известное стихотворение «Поэт и гражданин». Этим стихотворением открывался сборник Некрасова 1856 года. Здесь тоже есть самая известная строка, вернее, две строки. «Поэтом может и не быть, но гражданином быть обязан». Опять плоские, стандартные и ничего не говорящие о Некрасове поэте. Давайте вернемся к этому диалогу. Мы помним, что в этом стихотворении поэт бездействует, ничего не пишет, к нему входит гражданин и призывает его вернуться к поэзии, потому что этого, дескать, требует эпоха. Но давайте внимательно вчитаемся в эти стихи и поймем, как отвечает поэт на призыв гражданина быть гражданином, а поэтом, дескать, быть не обязательно. Поэт говорит следующее о своей молодости. «Ах, в годы юности моей, печальной, бескорыстной, трудной, короче, очень безрассудной, куда ретив был мой Пегас? Не розы я вплетал крапиву в его размашистую гриву». О чем это говорит? «Все то, к чему гражданин поэта призывает, им уже пройдено. Это пройденный этап такой прямолинейной гражданственной поэзии, или гражданской поэзии, как тогда говорили. В этом все дело. Поэт бездействует не от того, что он не знает этого предназначения поэзии, а от того, что это для него уже прошлое. Я шел в тюрьму и к месту казни, в суды и в больницы я входил», и так далее, и так далее. Речь здесь о втором периоде творчества Некрасова, о периоде вот такого прямолинейного сочувствия угнетенным. Это прекрасная публицистика, но в этом довольно мало подлинной поэзии. Заканчивается это стихотворение подобным образом, как это мы видели в стихотворении «Элегия». Здесь тоже молчание, та же трагическая безысходность. И муза вовсе отвернулась, презренья Горького полна. Здесь в конце стихотворения то самое трагическое молчание, с которым мы встречались в конце стихотворения «Элегия». Вся природа внемлет призывом поэта, кроме народа, которому он в первую очередь стремится сочувствовать. Вот такая сложнейшая внутренняя борьба свойственна Некрасову в зрелые годы его жизни. И именно этим мы можем отличить поэта Некрасова от десятков других поэтов этой поры, часто поэтов-сатириков, которые разменивали свой талант на газетные торопливые публикации и так далее. Некрасов к их числу не принадлежит. Некрасов действительно получилось так, что заплатил кровью своего сердца, биографией своей, судьбой своей за право писать те стихи, которые он писал. И поэтому Некрасов и сейчас, и в 21 веке всегда будет великим русским поэтом.